стеной тянулись, по крайней мере, километров на 10 с востока на северо-запад, преграждая мне путь к реке. Не решившись бродить по кустам в такой темноте, я расстелил синтетический коврик и устроил привал. Это-то меня и спасло в конечном итоге, потому что спустя час с небольшим меня разбудил знакомый зловещий свист, а спустя секунду противоположный берег реки накрыла волна разрывов. Видимо, в темноте я пропустил ориентир и свернул западнее переправы. Обстрел продолжался 5 минут, потом все стихло. Какое-то время я лежал неподвижно, вслушиваясь в звуки потревоженной тайги. Несколько раз мне слышалось что-то похожее на человеческие стоны, но это длилось недолго, и я решил, что ошибся. Остаток ночи прошел без происшествий. И как только стало светать, я направился вдоль зарослей на восток, чтобы выйти к переправе. Спустя час удалось зацепиться за небольшую высотку к югу от реки на противоположном берегу и, сориентировавшись по карте, выйти к переправе. От места обстрела и ночевки меня отделяло 20 километров по прямой. После того, как, прыгая по камням, удалось переправиться через узкий участок довольно бурной речки, я пошел вдоль берега в обратную сторону, чтобы узнать, почему пиндосы перемешали с землей пустой участок тайги. Обстрел мог означать что угодно, однако следовало смотреть накрытый артухой квадрат. Пройдя вдоль берега и прячась в зарослях камыша, я прошел 10 километров, когда увидел то, что одновременно порадовало и огорчило. Я нашел застрявший в ветвях молоденькой пихты кусок ткани, оказавшийся куском нашего, российского, разгрузочного жилета. Ткань вся пропиталась кровью. В одном из двух уцелевших подсумков я нашел початую, завернутую в полиэтилен пачку галет и 20 отечественных же пистолетных патронов. Галеты и патроны, не раздумывая, присвоил, стараясь теперь идти осторожней, чтобы ничего не пропустить. Спустя еще час нашел оторванную ступню в нашем же обычном берце и кисть левой мужской руки. Находки после осмотра я трогать не стал, пусть лежат, как лежат. Повезло мне еще раз, уже когда окончательно рассвело. В 300 метрах от эпицентра точки обстрела я нашел почти целый труп. Видимо, его отбросило взрывной волной, попутно оторвав обе ноги, и боец истек кровью, скончавшись, не приходя в сознание. Тело бросило на ствол сосны, где оно запуталось в нижних редких ветвях, иначе я бы прошел мимо. Судя по экипировке, это был кто-то из наших, ну, имеется в виду российских. Камуфляж цифра, добротный разгрузочный жилет, шапка-маска, тоже пиксельного рисунка. На правом рукаве обнаружилась повязка, скрывающая под собой знакомую эмблему. Кулак, стиснувший за цевьё старый добрый Аксу на фоне красной пятиконечной звезды. Боец не захотел спороть эмблему, замотав ее повязкой, и это многое объясняло. В подсумках обнаружилось 3 пустых рога, зажигалка и пара магазинов к пистолету, но самого оружия не нашлось ни возле тела, ни в 10 метров вокруг. Походив между воронок еще примерно час, я нашел еще 2 пустых подсумка, 6 пальцев и 2 руки. Стволы либо отбросило очень далеко, но, скорее всего, оружие подобрали амеры. Следов от их ботинок вокруг хватало на 5-6 человек. Из всего увиденного складывалась следующая картина. Группа от 2 до 5 человек была обнаружена амеровской разведкой или патрулем какого-то объекта. Разведчиков преследовали,

что бы там ни нарыли менты в своем поиске. Сейчас меня беспокоил только аэродром. Тут открывалась реальная перспектива для диверсий. Плюс такой объект под боком будет помехой для проведения крупных акций в дальнейшем. Уже к вечеру вторых суток пути я вышел к окраине лесного массива. По карте получалось, что сейчас я был на юго-западной окраине бывшего дачного кооператива «Восход». Само собой, никаких построек уже не было и в помине. Землю покрывала черная тонкая стеклянная корка. Почва спеклась от высокотемпературного ожога. Что бы ни использовали оккупанты для зачистки, штука была страшная. Вспомнился рассказ знакомого о применении вакуумных бомб в афганских горах, когда в пыль стирались целые скальные массивы. Может быть, он и преувеличил. Глаза у парня становились совершенно пустыми. Стоило только зацепить больную тему. Выжженная земля простиралась всюду, насколько хватало глаз. Извиваясь ужом, я пролез сквозь лабиринты бурелома и груд строительного мусора. Видимо, никого более не опасаясь, амеры сгребли бульдозерами остатки строений к окраинам леса. Взобравшись на солидный кирпичный стены кусок, ставший дыбом относительно земли под углом 30 градусов, я зарылся в обломки мебели, черепицы и почерневшие ветви плодовых деревьев. Принялся наблюдать за развернувшейся панорамой базы. Строительство все еще продолжалось, но за те две недели, что амеры были тут, их строители успели отлично поработать. Видимо, тут намечалось построить большую военную базу, что не согласовывалось со сведениями, полученными мной раньше. Но это не настораживало, а скорее вселяло оптимизм. Значит, не все так гладко. Не приходится менять первоначальный план вторжения. По всему выходит, что иностранцы обломились с блицкригом. И на этот раз. База включала в себя два ряда взлетно-посадочных полос. Две большие для бомбардировщиков и транспортных бортов, и еще пара более коротких, судя по всему, для чего-то более мелкого. С севера на юго-восток тянулись три параллельных линии ангаров, а на юге, разделенные еще одной строчкой сети подъездных путей, разместились два бетонных овала, где сгрудилось по 10-15 машин. Среди них я обнаружил 6 огромных бомберов, похожих на гигантских летучих мышей. Только 2 самолета были открыты, остальные скрывали брезентовые полотнища, но силуэты все же угадывались точно. Еще я отметил плоскую крышу длинного склада РАФ, притулившегося отдельной секцией в 600 метров от взлетно-посадочных полос и, судя по всему, имевшего заглубленные хранилища боеприпасов. Еще дальше, сразу за вторым овалом технического отстойника, разместилось наливное топливохранилище, возле которого сновали туда-сюда заправщики и легковые машины. Недалеко от контрольно-диспетчерской башни, где обычно сидит дежурная смена из 5-7 человек, разместился двухэтажный узел связи с большой спутниковой антенной на плоской крыше. Все здания были выполнены из типовых сборно-щитовых металлоконструкций, которые возводятся буквально за пару дней. Там и сям сновала строительная техника. Работы по обустройству все еще продолжались. Все говорило о том, что аэродром развернули в срочном порядке, и раньше тут вообще не планировалось что-либо размещать. Прикрытие объекта осуществляло до батальона охраны. Периметр оцеплен двойным кольцом легких сетчатых заграждений, и более солидных бетонных блоков, укрепленных с внутренней стороны. Поэтому к стоящим на приколе самолетам никакой наземный транспорт извне прорваться бы не сумел. На небольшом расстоянии от стен раскиданы железобетонные надолбы, расположенные так, что даже танк попадал под огонь, укрытых за колпаками из этого же материала противотанкистов. Я насчитал 6 минированных направлений, более десятка огневых наземных точек. Более того, с воздуха аэродром прикрывала эшелонированная система ПВО, где было 10 малых зенитных автоматов, 4 легких ЗРК, плюс 3 ЗРК средней дальности, еще 2 независимых станции РЛС и дежурное звено перехватчиков. Все построено по уму, и штурмом такое сооружение сходу не взять. Дозорно-наблюдательных вышек амеры не ставили. Вместо них я заметил сеть тонких шпилей с небольшими круглыми башенками. Это очень нехорошо. Аэродром охраняла электронная система, в которую входили акустические, обычное видеонаблюдение и тепловизионные датчики. Часовые при таком раскладе не нужны. Сидит пара-тройка операторов где-то и наблюдает за периметром посменно. И если человек чего пропустит, то компьютер ему подскажет, на что обратить внимание, да куда следует выслать патруль для проверки. Скорее всего, так и засекли ментовскую разведгруппу, а те не обратили внимания на башенки или заметили их слишком поздно. Что-то заставило меня втянуть голову в плечи и плотнее зарыться в щебень. Вовремя. Со стороны базы в моем направлении уже пылил «Хаммер» с пулеметом на крыше. Заметили, гады, да как быстро-то! Та-да-да-тых, та-да-тых! Стрелок не стал особо разбираться и открыл огонь с предельной дистанции, осыпая пулями пространство в 20 метров правее моей позиции. Затем повисла короткая пауза, во время которой командир патруля щупал оптикой сектор. Паники не было. Ведь дернись я сейчас, и попытка сменить позицию будет стоить жизни. Отработать поправку в 10 градусов для стрелка такой молотилки, как крупнокалиберный пулемет, это плевое дело. А вот если буду лежать тихо, может быть, низкая кучность станкача будет мне на руку. Та-да-да-да-дых! Тяжелые пули веером прошлись все там же, словно и не замечая вжавшегося в битый кирпич и крошево штукатурки человека. Через мгновение, в том месте, куда палил иностранец, земля вздыбилась, в воздухе зазвенел пронзительный крик. Рискуя быть обнаруженным, я повернул голову вправо, и сердце сжалось от бессилия и тоски. В развалинах прятался ребенок. Его и засекли наблюдатели с базы. Продолжая дико орать, бесформенный комочек черных лохмотьев покатился с полутораметровой высоты мусорной кучи прямо навстречу охотникам. Та-да-дых! Пулеметчик взял правее и чуть ниже. Фонтаны земли стали стеной у самых ног ребенка, хотя с тем же успехом это могла быть и женщина. Тучи пыли и неясные очертания балахона, в который был укутан человечек, едва ли не полутораметрового роста, не давало определенности в этом вопросе. Крик смолк, уступив место тоскливому подвыванию. Комок лохмотьев продолжал шустро бежать, вроде даже не обращая внимания на выстрелы. Лавируя в руинах, человек юркнул в какую-то щель в тот самый миг, когда пулеметчик, взяв более верный прицел, и его оружие выплюнуло новую порцию свинца. Тяжелые пули дробили кирпич, камень и цемент, подняв еще большее облако пыли пополам с осколками.

трое коматозного сна в чистой постели. Но выспимся на том свете. Это теперь поговорка про меня, без всяких метафор. Тем временем ароматный гость крутился в 3 метрах вверху от норы и что-то бормотал себе под нос. Голос был скрипучий и невнятный, но через какое-то время стали понятны отдельные слова. Прохожий говорил по-русски. «Вкусный хлеб, вкусный! Левушка потерял, потерял солдата! Бум-бурум-бурум-бум-бум! Хлеб!» Вот голос и шорох кустов приблизился к обрыву. Я увидел смутное отражение в текущей воде. Определенно это был мужчина, но невысокого роста или слишком сгорбленный. Сумерки и рябь на воде мешали точно разглядеть подробно, однако голос не мог принадлежать женщине или ребенку. Уж слишком низкий и характерно хрипящий. Потоптавшись на краю обрыва некоторое время, Левушка, как это чудо в лохмотьях себя прозывало, отступил под своды леса, и вскоре я перестал ощущать его запах и слышать характерную дробную поступь. Выждав для верности еще 40 минут, я выбрался из норы и под прикрытием берега вышел 100 метров восточнее, чтобы исключить пересечение с аборигеном. Все это время не оставляла мысль, что, может быть, это последний, оставшийся в живых человек, говорящий по-русски, на 100 километров вокруг. Перед глазами стояли горы щебня, небрежно сдвинутые к границам леса. Дома отодвинули за ненадобностью, как их жителей. Весь день я шел обратно к базе, пару раз крепко заплутал, но к вечеру уже оказался в знакомых местах, найдя собственноручно оставленные метки. Насторожил запах. Где-то ходил человек с оружием и останавливался на ночлег и разжигал костер. Нет, тот, кто палил костерок, был осторожен. Запах был легкий, но свежий. Идя только на дымный запах, мне удалось ближе к 6 часам вечера найти довольно четкий след. Подсвечивая себе фонариком, у которого есть хитрая бленда, делающая луч узким, я определил, что привал устраивали южнее, а это Лешка часового. Сидел он верно, но выбрал неудачное место, срубив ненароком нежные стебли саранки. Растение это хрупкое, и чуть тронь его, начинает вянуть. Обувь часового оказалась новой, 40-го или чуть меньшего размера. Рост примерно 1,65-1,70 м. Человек нервничал. В нескольких местах из древесного ствола был содран мох. Часовой прислонял к нему оружие. Пока еще было не слишком темно, я вышел на небольшую полянку, где и был устроен привал. Кроме часового, тут было еще 3, все с оружием, и 2 из них курящие. Запах в лесу помогает найти человека не хуже острого зрения. Слишком уж сильно мы, двуногие, пахнем и очень слабо чувствуем сами. Нет, те, кто сидел возле этого костерка еще сегодня рано утром, вроде все сделали по учебнику. Вырыли ямку, веток не рубили и собирали валежник. Но вот в книжках почему-то не пишут, какой глубины костровую яму нужно рыть. Эти начитанные граждане сняли дерн и на этом успокоились. Потом слегка присыпали угли землей, нахлобучив дерновую подушку, обильно полив ее водой. Мокрые угольки пахнут по-особому. Выпариваются от жара из воды какие-то соли. Вот они-то и воняют, вступая в реакцию с углем. Поэтому зверье в лесу этот запах чует и по нему вычисляет 10 люди. После этого какая уж тут охота? Само собой, побегаешь по лесу и уйдешь без добычи. Поэтому рыть ямку нужно глубже. Так и от ветра костерок спасете, и дым будет стелиться по земле. Да и готовить на таком костре удобней, он жар сохраняет. А уж когда уходить пора, то мочить угли не надо. Лучше землей засыпать и только потом дерновищем прикрыть. А от земли ни запаха, ни беспокойства. Но этого эрудиты не знали. Поэтому теперь и без воды. Да я их отыщу по следу, раз на стоянку так легко вышел. Пока не стемнело окончательно, удалось пройти по следу непонятных людей 20 км, и мы уже оказались в опасной близости от берлоги. Но след свернул на восток, когда до базы оставалось 40 км по прямой. Встреча в лесу непонятной группы людей особо меня не тревожила. Судя по маршруту и манере поведения, скорее всего, это наши старые знакомые, туристы, или кто-то очень на них похожий. Амеры вели бы себя иначе, слишком осторожно, если бы я встретил настоящих разведчиков в поиске. Либо слишком самоуверенно, попадись мне армейский патруль или каким-то образом забредшие в чащу тыловики. Однако все, что я видел до сих пор, это та нарочитая книжная премудрость, совершенно нелепо выглядевшая на практике. Поэтому, оставив след на время, которое я планировал потратить с большей пользой, и вздремнуть. В любом случае, Михась уже должен был вычислить новую базу туристов, поэтому я продолжал преследование, так, чисто, для подстраховки. Если повезет, можно будет подойти и послушать, о чем говорят. Следующие 6 часов я провел на высоте 10 метров, привязавшись к стволу старой лиственницы, укрывшись в нижних ветвях густой кроны дерева. Ночевать на земле было уже не так безопасно, как сутки назад. Велика вероятность встречи с настоящим американским патрулем. Их появление поблизости от базы я уже не исключал. На этот раз сон вышел без особых тревог, и к 4 часам утра следующего дня я вновь шел по следу поисковой группы туристов. Дилетанты неумело путали следы, закладывая слишком большие петли, хотя направление их истинного маршрута вычислялось невооруженным взглядом. Поэтому, интуитивно находя наиболее вероятный путь продвижения группы, уже к полудню, когда стало, если не совершенно светло, то, по крайней мере, не так сумрачно, мне удалось нагнать тыловой дозор туристов в лице уже знакомого мне долговязого парня в прямоугольных очках. Парень ничего не просек, хотя я на него чуть было не напоролся. Услышав мелодичное журчание родника, я, забыв про все, уже ринулся вниз, где в ложбинке под грудой валунов блестело озерцо ключевой воды. Сделав 3 больших шага вниз, я в последний момент ухватился за ветку кустарника и опустился к земле. Добротный камуфляж пацана — вот что чуть не стоило мне жизни. Правда, вышло довольно удачно. Положив короткий американский автомат на землю справа от себя и сдвинув очки на лоб, парнишка жадно приник к ямке, где скопилась вода, и почти погрузил в нее все лицо. Блеснувшие в редком столбике солнечного света линзы очков, вот как я заметил туриста, томимого жаждой. Затаив дыхание, я приник к земле, почти скрывшись за ветвями кустарника. Парень ничего не подозревал. Вытер пятерню чумазое лицо и, набрав пластику и походную фляжку воды, подхватив автомат, чуть ли не бегом ринулся прочь, треща кустами. Хотя я видел, как сильно он старается не шуметь, получалось у парнишки не слишком хорошо. Что ни говори, а в таких делах, как правильное движение по лесу, самое главное — это практика. Пацан старался, но и как все жители каменных мешков, где главная почва — это ровный асфальт, почти стелил стопу низко над землей, трамбуя траву словно утюгом. Весь путь ихней поисковой партии напоминал четко видимую на снегу лыжню, если мы говорим об образах. Поэтому-то мне и не пришлось слишком напрягаться. Пока мы дружной толпой шли все дальше и дальше на северо-восток. Сверившись с картой, я с удовлетворением отметил, что куда бы ни направлялись горе-разведчики до нашей нынешней встречи, теперь их путь лежал к старым, еще времен царя Гороха, соляным копьям. На карте они были обозначены, но это не беда. Снова захватчики, сколько бы немногочисленно было их войско, терялись на просторах России. Место очень глухое, и, судя по тому, что туристам все же удалось найти там убежище, амеры пока что их там не ищут. Но вот как долго последователи Шермана сумеют сохранить маскировку и не спалиться, это вопрос на засыпку. Чем дальше мы уходили от рокового 40-километрового рубежа, отделившего поисковиков Шермана от базы моего маленького отряда, тем спокойней становилось на душе. К вечеру 20 августа туристы свернули на заброшенную дорогу, ведущую строго на восток, и сомнений по поводу выбранного ими места для постоянного базирования не осталось. Соляные копи забросили к середине 18 года прошлого века, а после Великой Отечественной соль тут уже никто добывать не хотел. Нерентабельно было. Основные разработки переместились в район Усолья Сибирского, а эти выработки и небольшой поселок вместе с ними оказались заброшенными. Само собой, что наземные постройки обветшали и пришли в негодность, а штольни частью обвалились, либо были затоплены грунтовыми водами. Однако по опыту знаю, что там есть довольно большие участки, лежащих близко к поверхности штолен, где сохранилась допотопная вентиляция, а значит, есть вполне пригодное для жилья пространство. Хорошее предчувствие, пересиливавшее неприятное поскребывание кости сомнений на душе, мгновенно испарились, как только туристы миновали второй поворот тропы, ведущей к копям. Слева от заросшей папоротником и лопухами дороги, метрах в 15 у туристов, оказалась дозорная вышка. Вернее, это были две сосны, сросшиеся между собой весьма причудливым образом. На высоте 6,5 метров деревья раздваивались, образуя в кронах нечто вроде небольшой площадки. Вот там-то из старых досок и срезанных чуть ниже с тех же сосен веток обустроили наблюдательный пост. С виду вроде все путем. Заложились густыми ветвями и сами сидели очень тихо. Но вот темное пятно этого вороньего гнезда резало взгляд привычного к лесу человека, сразу заставляя обращать на дерево внимание. Амеры не дураки, и среди них наверняка есть настоящие следопыты. И как только мы начнем по-настоящему шалить у них в тылу, этих спецов непременно пришлют по нашей душе. Добро, если такое воронье гнездо устроили временно. Тогда в затее не было ничего страшного, ну, посидели и ушли. Но вот коли обосновываться надолго, такое строительство равнозначно вывеске, где сообщается, как скоро и где именно сидят партизаны.

как участникам затеи, так, скорее всего, нам с артельщиками. Вертушками они такой объем грузов на авиабазу не попрут. Я видел, как подгоняют грузовики с низким бортом под боеприпасы и крытые фуры, видимо, под стройматериал и жратву. Работают гражданские, военных на станции мало, поезда идут транзитом, а тут остановился под разгрузку только этот состав. Говорил усталым голосом некто из разведчиков, но кто именно, определить было нельзя, поскольку я знал только, как гундит тот долговязый очкарик. Судя по докладу, туристы решили взять на саблю какой-то караван, идущий от железнодорожной станции на строящуюся авиабазу. Подходящая станция находилась от нее примерно в 500 километрах. «Отлично, Володя!» Вождь, казалось, искренне рад новостям. «Судя по радиоперехвату, колонну не будут сопровождать вертолеты. Пойдут два взвода, конвойной роты 56-й бригады черноногих. Это 4 джипа, по 3 человека десанта, плюс водитель и стрелок за турелью». «Что на турелях будет?» — это подал голос мой знакомец Очкарик. Больше в его голосе не слышалось унылых нот. Говорил он почти равнодушно. Ему ответил тот самый Володя. «Черноногие — это чисто оккупационная часть, состоит из резервистов. Оружие у них со складов длительного хранения, но не шибко современное. Связь, опять же, плохая. В каждом отделении радист, приданный командиру. Короткой связи солдаты не имеют. Всего колонну сопровождает 2 мотопехотных отделения. Это 18-20 человек на 4 джипах, соответственно. Ты куда смотрел? Они же на станцию в обед приехали. 3 М2 и 1 Маклар. Ничего серьезного. Точняк, полководец. Голос очкарика звучал с издевкой, но ровно и тихо, без истерики. Шапками закидаем. Там всего-то 20 хорошо обученных вояк, а мы их в 8 стволов нагнем, да? Кто из вас, господа хорошие, не зажмурив глаз, по живому пиндесу выстрелить сможет? Ну, кроме тебя, командир. Последнюю фразу очкарик бросил с такой выразительной саркастической издевкой, что даже я понял, он по каким-то причинам Шерману открыто не доверяет. Это не осталось без внимания вождя. Тон Шермана был резок, видимо, очкарик выступал с пораженческими репликами уже не в первый раз. «Веня, а ты все наешь и наешь. Зачем тогда не вышел к пиндосам? Да лапки бы вверх поднял. Вот вроде воюешь ты неплохо, 2 уже завалил. Ты, гость испанский, моих покойников не считай». Голос очкарика был все так же спокоен. «Сколько взял, те все со мной. Лучше вот объясни мне, почему мы каждый раз по твоей милости в жопе оказываемся и людей теряем, а? Молчишь? Про то, что лес рубят, а щепки летят, уже не канает? Щенок, да я тебя!» В палатке заметались бледные тени, ткань заходила пузырями, послышались приглушенные крики и возня. Через какое-то время все успокоилось. Шерман продолжил говорить, дрожащим от напряжения и сдерживаемой ярости голосом. «Я в командиры не рвался. Вы сами меня выбрали. Кто вас научил с оружием обращаться? Стрелять нормально, не в белый свет, а по-взрослому. За что гнобите? За паспорт испанский? Да я год уже в России живу, больше вашего о ней знаю. С грузинами в прошлом году воевать добровольно ехал». «Так недаром же?» — это снова вступил меланхоличный очкарик. «Ты сам хвастал, что через контору французскую вербовался, 10 баксов за 2 месяца и получил». «Заткнись, сопля!» Шерман уже взял себя в руки и говорил почти спокойно. Не дорос еще чужие бабки считать. Настоящий воин просто так не убивает. А что я еще и заработал, так это мелочь. Со своего мебельного цеха в Андалусии я в 100 раз больше имею. Обидно стало, что русских притесняют. Да где ты там русских-то видел? Это вступил уже знаток амеровской техники Володя. Чурки между собой разбирались, у них там всегда война идет. Кончайте базар, мужики. Я лично вымотался за эти 4 дня, как собака. Жрать и спать хочу категорически. Вот пойдем караван брать, тогда и посмотрим, кто из нас больше родину любит. Вслед за этой здравой, по сути, речью последовала вялая перебранка между очкариком Веней и все еще что-то доказывающим с помощью часто вставляемой в речь матерщины Шерманом. Разговор позволил лучше понять сложившуюся в отряде обстановку, да и про вождя я узнал много нового. Значит, он воевал и в своих предположениях о некотором милитаристическом опыте вождя красных кожих я не ошибся. Походка всегда выдаст человека, который кланялся пулям. Так и Шерман этот ходил, чуть сутулясь. Но это не то, как если бы за бухгалтерским столом сидеть. Солдат обстрелянный горбится с тем прицелом, чтобы в любой момент на землю упасть, оттого и сжимается чутка. Только если он в Абхазию заезжал год назад, то наши и сами абхазы людей через импортные конторы не нанимали. Знаю об этом потому, что как раз в то время приходил ко мне сослуживец, вербанувшийся на наемничий контракт совершенно легально, в военкомате. Война шла 1-1.5 месяца. Грузины снова полезли через ущелье в Осетию, но теперь их ждали. Однако, отбросив противника к старой демаркационной линии, где, как ни в чем не бывало, спокойно стояли аккуратные домики миссии международных наблюдателей, российские войска вернулись в расположение военных баз. Осетинские ополченцы и абхазы продолжили наступление самостоятельно. Наши поддержали их только с воздуха. На сей раз грузинским штурмовикам и вертушкам даже не удалось занять свои эшелоны для поддержки войск. Все они так или иначе были нейтрализованы, появившимися словно бы ниоткуда самолетами без опознавательных знаков. Лишенные связи и прикрытия с воздуха, грузины сразу же начали нести серьезные потери и остановились. Как только это случилось... С позиций на территории Абхазии и Осетии ударила ствольная артиллерия, разметавшая передовые ударные части грузин, и в прорыв немедленно ринулись мотоманевренные группы ополченцев. Когда же был разгромлен костяк новой армии вторжения, 2 вновь сформированные мотомеханизированные бригады, остальные грузинские части, не выдержав прямого боя столкновения, дрогнули и побежали. Не помогла советническая и техническая помощь американских и немецких советников, которые чуть ли не с сентября 2008 года стали прибывать в Грузию под видом военных наблюдателей. Отступление не получилось хоть сколько-нибудь организованным, хотя, исполняя директиву своего главнокомандующего, сформированные перед вторжением сводные полицейские части стреляли по своим, часть заставить солдат остановиться. Бросая технику и оружие, срывая знаки различия, они бежали, рассеиваясь по домам. Тбилиси взяли штурмом совместно абхазы и осетины из сил самообороны, которым почти негласно помогли наши вояки. Приятель говорит, что наши заматывали эмблемы на рукавах, но позывные не шифровали. Как всегда, новые таблицы запоздали и вступили в действие только когда все уже закончилось. Грузины сдали свою столицу почти без боя.

Ведь именно в этой европейской державе нашли себе приют вербовочные пункты подавляющего числа контор, промышляющих наймом романтиков с большой дороги. Европа — это большая коммуналка, где все рядом. Сел в тачку в родной испанской Андалусии, а через пару часов ты уже в каком-нибудь Марселе, но уже во Франции. Мысленно я представил себе, кто это такой. Эмигрант, обретший счастье где-то за бугром, любящий пощекотать нервы на человечьем сафари. И вот, ностальгируя по прошлому, он прилетает на оставленную когда-то родину. Но зачем? Хотя это как раз понятно. Ну, кто он там в своей занюханной Испании? Обычный мелкий коммерс, каких пруд пруди. Никому он не интересен, никто его особо не знает, а за шалости с наемничеством вполне могут и посадить. Я слышал, что испанское законодательство очень не любит тех, кто балуется оружием и взрывчаткой, называя таких людей террористами. Особенно если это бывший иностранец, из тех, что всегда под подозрением уже по факту происхождения. А ведь ехал-то совершенно за другим. Достаток и комфорт таким людям быстро надоедают. Лишь только им становится ясно, что и то, и другое есть у большинства окружающих. Да и соседи с деловыми партнерами все еще смотрят косо. Для них он пришлый, забравший сладкий кусок. Если не с их собственной тарелки, то уж наверняка маисовую лепешку их детей и внуков. Вот и лезут такие Дон и Педро обратно в презираемую ими всей душой Рашу, где их никто не осудит и даже, напротив, позавидуют почти всегда совершенно искренне. Однако Шерман не рассчитывал, что попадет на настоящую войну. Одно дело — мелкие пострелушки в буферном государстве, из которых совершенно свободно можно выбраться, размахивая иностранной паспортиной. И совершенно иной расклад, когда тебя даже слушать никто не станет, и сразу выпишут пулю в выпуклый лобешник. Любитель повышения самооценки оказался в ловушке собственных страстишек, причем без особых перспектив выбраться. Хотя вот тут я точно ошибаюсь. Обычно эти эмигранты с трудной судьбой, да охотой к перемене мест, народ крайне изобретательный. Когда дело касается спасения собственной шкуры и поиска глубоких омутов, Шерман что-то задумал. Иначе зачем ему так явственно подставлять столько людей, да еще выводить их против хорошо охраняемого конвоя, обрекая, если не на поголовную гибель, то на серьезные безвозвратные потери? Пока раздумывал, участники военного совета, еще чуток пошумев и обсудив какие-то насущные проблемы, начали расходиться. Тут я снова пожалел, что сунулся к туристам в одиночку. Следовало подробнее осмотреть лагерь, да и вождь куда-то намылился, подхватив свои пожитки и оружие. Решив отложить визит в шахту до следующего раза, двинулся вслед за Шерманом, который, явно сторожась кого-то, двинул по тропе вон с прииска. По пути удалось вскрыть еще два секрета. Вождь, не таясь, проходил мимо постов, о чем-то начальственно расспрашивая сидевших в карауле бойцов. Миновав уже печально знаменитую наблюдательную вышку, вождь сверился с компасом, прошел 300 метров на восток и у поваленного бурей довольно давно дерева повернул на северо-восток к речке. Отпустив предводителя Каманчей метров на 50, но так, чтобы не потерять его из виду, я шел следом, прикидывая, пойдет ли он на тот берег, и что ему вообще тут понадобилось под вечер. Вообще, с водой у туристов получалось гораздо проще. Небольшая речушка протекала всего в полукилометре от прииска, и совершенно точно в самих штольнях полно бьющих подземных источников. Само собой, часть коридоров и особенно нижние уровни, вероятнее всего, затопила. Но земля тут изрыта ходами, словно кусок сыра, поэтому с размещением в сухих отвалах проблем быть не должно. С угольными шахтами было бы труднее, но нам с артельщиками такой вариант базирования особо не подходил. Слишком мало нас, чтобы охранять такую территорию. А вот более многочисленному, вроде этой лиги поклонников страйкбола, таки самое оно. Так мы шли друг за другом почти час, пока Шерман не остановился у кучи замшелых валунов недалеко от берега. Как я и предполагал, переправляться вождь не собирался. Однако все еще непонятно было, зачем он сюда пришел. Честно говоря, мысли у меня были большей частью левые. Мало ли зачем человек решил уединиться. Проторчав, наблюдая еще минут 20, я уж было совсем собрался сворачиваться и уходить к своим на базу. Как в кустах, справа от своей позиции, приметил еще одного наблюдателя. Человек пришел раньше нас с Шерманом и сидел под сосной в двух десятках метров от груды камней. Наблюдатель ловко маскировался в колючем кустарнике, чьи темные заросли скрывали его целиком. Мне повезло увидеть слабый блик оптики, и то случайно. Вождь то вскакивал с вросшего в землю камня, то снова садился, нервно теребя ремень автомата. Видно было, что он кого-то ждал, и предположительно это вполне мог быть тот, чей прицел я только что срисовал. Прошло еще минут 5, после чего Шерман снова поднялся и повернулся в сторону прииска, собираясь уходить. Лицо вождя выражало раздражение, смешанное со злобой и страхом. Глубоко посаженные серые глазки, обиженно и недобро, посверкивали, когда кусты зашевелились, и наблюдатель нарочито громко шурша вышел на берег. Это был, несомненно, Амер. Военная полевая форма, бронежилет, разгрузка и раскрашенный в камуфляжный колер автомат. Голову американца прикрывала не традиционная панама, а повязанный головной платок, тоже сооруженный из камуфляжной ткани. Вообще, Амер производил впечатление скорее не разведчика. Более всего, он походил на обычного солдата, случайно забредшего в лес. Платок, да, может быть, еще смотанные черной изолентой магазины, немного диссонировали с привычным обликом уставника. Круглое поросшее щетиной, все в крапинах веснушек, и гладко выбритое лицо, аккуратно подстриженные усы. Карие большие, даже черные глаза смотрели на Шермана настороженно, хотя рот кривился в дежурной улыбке. Вождь встрепенулся. Подняв было оружие к плечу, но, увидев приветливо махающего руками американца, тоже улыбнулся с явным облегчением и быстро пошел долгожданному гостю навстречу. Пожав друг другу руки, мужчины пошли к валунам. Шерман попутно достал карту и начал говорить. Беседа шла на знакомом мне английском, причем оба говорили с акцентом. Видимо, Амер тоже был не совсем Амер. Судя по выговору, скорее итальянец. Шум реки иногда мешал расслышать каждое слово, да и болтали они тихонько. Но большую часть разобрать удалось довольно хорошо. «Ник», — с нажимом начал иностранец, — «я должен убедиться, что вы будете один. В прошлый раз все сорвалось именно из-за этого. Поймите правильно, осторожность прежде всего». «Мистер Матинелли, на лесопилке все пошло не совсем так, как мы договаривались. К тому же ваши люди первыми начали стрелять еще до того, как я завел русских на мины.

Я, по привычке осматриваясь вокруг, уловил в 50 метрах некое трепыхание кустов левее своей позиции. Там были густые заросли полыни и еще чего-то более яркого с золотыми головками цветов. Там сидел на корточках еще кто-то, и сейчас наблюдатель поднимал оружие, чтобы выстрелить. Целью, несомненно, был Шерман и его импортный приятель. Допустить такое в мои планы не входило. Вот сейчас, после получения такой важной информации, которую дает этот импортный жулик, у меня уже в общих чертах сложился способ проникновения на авиабазу, не являющийся полным суицидом. Срастись все правильно, можно будет устроить пиндосам большую пакость и даже воевать еще долгое время. Но все получится только в том случае, если Шерман и его приятель выживут именно сейчас. Для моего плана важно, чтобы операция по отъему денег у американской казны состоялась, по крайней мере, в той ее части, где конвой, везущий новые пендостанские тугрики, попадет в засаду, устроенную Ником и его ничего не подозревающими бойцами. Времени на раздумья новый игрок не оставил. Придется пожертвовать важной миссией слухача и на короткое время преобразиться в телохранителя. Наблюдатель сидел крайне неудобно. Для того, чтобы его обойти и подобраться незамеченным, придется оставить теперешнюю свою позицию. Как и минимум, на перемещение уйдет минут 5-10. Осторожно убрав автомат за спину и закрепив оружие, чтобы не болталось, я двинулся приставным шагом в сторону позиции наблюдателя так, чтобы видеть его силуэт и потенциальных покойников, Шермана с деловым партнером. Оба уже успокоились. Ник вынул карту и увлеченно вводил по ней пулей, выщелкнутого из магазина автомата патрона вместо указки. Матинелли внимательно следил за петлями, которые выписывал тускло-блестящий кончик пули. И, казалось, партнеры всецело сосредоточены на деталях предполагаемой акции. Проклиная неизвестного за то, что по его милости лишился возможности подслушать дальнейший разговор, я броском перебрался на другую сторону тропы, миновав почти двухметровый участок совершенно открытого пространства. Прыжок вышел удачный, но я провалился в яму. Приземляясь, я не потревожил ни единой ветки кустарника, что стоило резкой, а позже ноющей боли в раненой руке. Только легкий шорох издала палая гнилая листва, кое оказалось услано дно места приземления. Матинелли беспокойно вскинул голову, повернувшись ровно в то самое место, куда я приземлился. Но, присмотревшись и пожав плечами, вновь уткнулся в карту, махнув рукой Шерману, мол, показалось что-то, пустяки. Минуты две пришлось сидеть, выравнивая дыхание, стиснув зубы, привалившись к стенке небольшого оврага, в который я случайно и так не кстати угодил. Однако более никаких последствий акробатический этюд более не возымел, поэтому, выбравшись на поверхность из ямы, я продолжил подкрадываться к незнакомцу. Спустя еще пару долгих мгновений показался знакомый силуэт. Человек уже выставил обмотанный тряпьем импортный автомат, прильнув к короткой трубке четырехкратного тактического прицела. С удивлением я опознал в стрелке давешнего очкарика, Веню, вроде бы направившегося отдыхать, судя по его собственным и довольно громким заявлениям. Вот такой урок на будущее. Если пацифист идет на войну, как минимум он станет параноиком. А это очень выносливые люди, когда дело доходит до их личных фобий и подозрений. Мне следовало догадаться, что все эти реплики с критикой политики и руководства неспроста. Видимо, Веня давно что-то подозревал. Вот и решил по-тихому пристрелить вождя, благо его подозрения вроде бы подтвердились. Не раздумывая более над мотивами очкарика, я вынул пистолет и, перехватив его так, чтобы было удобнее бить тыльной стороной рукояти, метнулся к уже отщелкивающему предохранитель Вениамину. Удар по неприкрытому ничем, кроме капюшона и бейсболки, одетый козырьком назад, затылку очкарика, получился как надо. Без крика и метаний Веня выпустил оружие и обмяк, упав ко мне на руки, после чего я сел рядом, чтобы досмотреть самый финал встречи Шермана с его подельником. Собственно, пока я занимался любознательным очкариком, все интересное уже закончилось. Пожав друг другу руки, компаньоны разошлись в разные стороны. Матинелли, подождав, пока его подозрительный подельник скроется вдали, поминутно озираясь, взял направление на северо-запад и тоже благополучно свалил. У речки теперь остались только я, да незадачливый мститель Вениамин. Стреножив очкарика его же собственным поясным и ружейным ремнями, я пару раз легонько хлопнул парня по щекам. Заморгав и выгнувшись дугой, тот открыл глаза и хотел было заорать, но я вовремя всунул в открывшийся рот свернутые в клубок перчатки. Легонько хлопнув парня по щеке еще раз, чтобы унять конвульсии, поднимаясь и рывком ставлю пленника на ноги. Так, толкая чуть присмиревшего Веню впереди себя, я ухожу от места встречи Шермана с иностранцем как можно дальше. Мало ли что взбрет вождю в голову вернуться или кто другой появится. В любом случае следует забраться как можно дальше в лес. Через полчаса я дернул пленника за полу куртки так, что парень невольно опустился на пятую точку, уткнувшись правым боком в ствол здоровенной сосны. Мы оказались на небольшой полянке, метрах в 300 от речного берега. На мой взгляд, это было достаточно далеко от тропы, ведущей к броду. И не так далеко от тропинки, ведущей к соляным шахтам. Раз подвернулась такая возможность, с парнем нужно попробовать поговорить. Может быть, я не слишком верно прокачал Веню, и на предложение о сотрудничестве тот отреагирует отрицательно. При таком раскладе придется его грохнуть, хотя этого делать совершенно не хотелось. Вынув изо рта парня перчатки левой рукой, я правой приложил ствол пистолета к своим губам, категорически намекая таким образом на соблюдение тишины. Сбитый с толку, пленением и, вероятнее всего, утомленный долгим маршем, Вениамин только согласно тряхнул головой, близоруко щурясь. Для наглядности снимаю маску, закатав ее на лоб, и тихо, чтобы лишний раз не шуметь голосом, начинаю беседу. «Здравствуй, Вениамин!» Парень, все еще потрясенный резкой сменой декораций, помимо воли кивает головой. «Вот и свиделись снова. Рад, что ты уцелел. Узнал меня?» «М-м-м-м!» Замотав головой, очкарик, побледнев, стал снова пытаться освободить руки, отчего, извиваясь, хлопнулся на землю, потеряв опору. Чертыхнувшись про себя и, превозмогая противно мозжащую боль в руке, рывком возвращая парня в вертикальное положение. «Нехорошо, Вениамин. Я вас про засаду предупредил. Кучу железа американского буквально в зубах принес. А наш медик тебе пулю из плеча достал». Наконец, очухавшись, Веня снова начал брюзжать. «Квитами разошлись, дядя». «А я особо и не спорю». Сохраняя нейтрально-доброжелательный тон, соглашаюсь с пленником, чтобы не обострять. Обмен равнозначный получился. Но теперь вот ты снова у меня в должниках оказался. О, как получилось, парень. Страх

и стелился по дну небольшого сырого овражка, смешиваясь с гнилостным смрадом палой листвы и осклизлого бурелома. Даже в сухую погоду на дне оврага всегда стояла глубокая лужа, метра три длиной. Вода в ней покрыта маслянистой пленкой, выделяемой гниющей древесиной и листьями. А также дня четыре назад туда попала ворона со сломанным крылом. Наверняка забралась в заросли, выискивая ягоды или еще какую снеть, но просчиталась. Птица не смогла выбраться на поверхность, запутавшись в ветках топляка, уже подгнивших, похожих на ловчую сеть, и сейчас ее труп примерзко благоухал. Поэтому никакого запаха я не опасался. А запасы курева хоть и были велики, но все-таки не безграничны, и курильщики нас особо не демаскировали. Зато исчез повод для стресса, и вот сейчас, покурив, приятель вернулся уже почти спокойным. Хлопнув пачкой кишиневской катанки с гордой латинской надписью «Кент» о поверхность оружейного ящика, заменившего нам стол, Мишка снова уселся напротив и продолжил спорить. «Нафига нам влазить в разборку этого ловкача? Не пойму. Мы серьезно подставляемся. Даже дураку понятно, что амеры отобьются, а вот нам точно не уйти. Ну, сам рассуди. Колонна встанет, сопроводилово организует оборону и вызовет помощь. От кемеровской авиабазы подойдет группа. Со станции тоже кто-то подтянется на огонек. Это к гадалке не ходи, как ясно. Верно все. Да я особо не спорю, Миша. Так оно и будет. Тут ты совершенно прав. Но вот задача у нас другая, нежели у Шермана и тем более у пионеров этих с трофейными пушками. Если все получится, как я задумал, то и мы уйдем. Да и ребятишек сможем увезти. Это как? Мишка снова начал горячиться и принялся тыкать заскорузлым пальцем в карту, царапая ламинат. Плащом-невидимкой, что ли, укроемся? Сам смотри. После моста идет ровный прямой километровый участок грунтовки, который амеры укрепили стальной сеткой, и там почти что асфальт. По обеим сторонам дороги подлесок вырублен. На 10 метров в глубину даже травы нет. Дальше идет поворот, но не крутой, и его можно проскочить на скорости. Фуры у пиндосов мощные, с броней на кабине. Двигатель тоже от пуль прикрыт. Водилы опытные. Это значит, скорость они будут держать под 30-ку, ну, может, чуть меньше. Даже если рвануть фугасы, пулеметы-то никто не отменял. И по наступающим они точно не промажут. В вырубке тоже толком не укрыться. Да любой окоп причешут из гранатометов на турелях и похоронят тех, кто там укроется. А их пушки мощнее наших АГСов. 40 миллиметров против 30, и это не барабан тихнул. Да мало ли чего они еще с собой тащат. Разведка у салаг фиговая. Они запросто могли всего не углядеть. Может, только рассмешим, но не остановим надолго. Пряча улыбку, я немного выждал, чтобы приятель остыл и окончательно выговорился. Но Михась, видимо, сказал все, что хотел, и теперь, победно глядя на меня с изрядной долей превосходства, молча мял в пальцах очередную сигарету.